Глава 12. Переломные события нашего плена отпечатались в моей памяти во всех подробностях. Вечером, перед ужином, я приказал себе уснуть. А когда пробудился, была ночь, пленные спали. Я сел, встать и пройтись по клетке, как делал еще недавно, не было сил. Не открывая глаз, я вслушивался в сонное всхлипывание, шуршание поворачивающихся тел, храп мужчин, развалившихся на спине, свист носов тех, кто разлегся на боку. Я в последнее время стал хуже видеть. К тому же в ночные часы самосветящиеся стены тускнели, зато обострился слух. До меня свободно доходили звуки, каких я в нормальной жизни не мог бы уловить. И я легко разобрал еще до того, как шаги приблизились, что кто-то подкрадывается ко мне. Также безошибочно, все не открывая глаз, я определил, откуда послышался этот шум. Я поднялся на ноги и минуту так стоял, пересиливая головокружение. Перед глазами замелькали глумливые огоньки. В изменяющейся их сетке пропала тусклая картина спящего зала. Я терпеливо дожидался, пока погасла последняя искорка, и, ощупывая воздух руками, чтобы не удариться о прозрачные препятствия, медленно двинулся к ограде. Я делал шаг и останавливался. От каждого шага вновь вспыхивали искры в глазах. Нужно было не дать им разгореться до головокружения. Потом я долго всматривался в маленького человечка, напиравшего телом на наружную сторону невидимой ограды. «Астр, зачем ты пришел? Ты должен держаться, будто меня не существует». Эту недлинную речь я произносил минут 5. «Отец», — зашептал он со слезами, — «может, хоть ночью я смогу передать тебе пищу?» Он тщетно старался просунуть сквозь невидимую стену кусочки еды. Он вбивал их в силовой забор. Они падали на пол. Он поднимал их, снова пытался просунуть. Плач его становился все громче. Я смотрел на него, вяло соображая, чего ему надо. Мне не хотелось есть, не хотелось разговаривать. Я лишь одно понимал — рыдания могут разбудить Мэри, и она не справится с приступом отчаяния. «Астр, иди спать», — сказал я. «Даже атомные орудия наших предков не разнесут эти стены, а ты хочешь пробиться сквозь них слабыми кулачками». На этот раз я говорил связной речью, а не словесными корпускулами. Астр бросил на пол принесенную еду, стал топтать ее ногами и все громче плакал. У него был слишком горячий характер. «Перестань», — приказал я, — «стыд смотреть на тебя». «Ненавижу», — простонал он, сжимая кулаки. «Отец, я так ненавижу». «Иди спать», — повторил я. Он уходил через каждые 2-3 шага, оборачиваясь, а я смотрел на него и думал о нем. Он был сыном 16-го мирного поколения человечества. Даже слово это, ненависть, было вытравлено из словаря людей задолго до его рождения. Он тоже его не знал. И он сам, опытом крохотной собственной жизни, открыл в себе ненависть, ибо любил. Наш разговор, как ни был он тих, привлек Андре. Безумец спал мало, и в часы, когда все покоились, неслышно прогуливался по залу, напевая неизменную «Жил-был у бабушки серенький козлик». Он подошел к месту, откуда пытался ко мне пробиться Астр, оперся локтями о силовые стенки, лукаво посмеивался, истощенным постаревшим лицом подмаргивал. Сперва я не разобрал его шепота. Мне показалось по движению губ, что повторяется все тот же унылый совет сойти с ума. Но вскоре я разглядел, что рисунок слов иной, и стал прислушиваться. Фразу «не надо» я расслышал отчетливо. «Ты даешь мне новый совет?» — переспросил я удивленный. «Я правильно тебя понял, Андре?» Он забормотал еще торопливей и невнятней, лицо его задергалось, покривилось, засмеялась, испуганно задрожала. Все эти выражения так быстро сменяли одно другое, что я опять ничего не понял. «Уйди или говори ясно. Я очень устал, Андре». На этот раз я расслышал фразу: «Ты сходишь с ума. Ты сходишь с ума». «Радуйся, я схожу с ума», — сказал я горько. «Все, как ты советовал, Андре». Я искал другого пути, кроме безумия, и не нашел его. «Ну что же ты не радуешься?» «Не надо. Не надо». Только теперь, когда он повторил эту фразу, я понял, к чему она относилась. У меня снова закружилась голова. Я привалился туловищем к стенке, простоял так несколько минут, опоминаясь. Когда я очнулся, Андре не было. В полумраке сонного зала я увидел торопливо удаляющуюся согбенную фигурку. Сил добраться до середины клетки на тряпичных ногах не хватило. Я опустился на пол, где стоял, и вскоре забылся. А еще через какое-то время повторилось видение и раньше посещавшее меня: штурмующие Персей корабли Аллана. На этот раз я не увидел зала с подвешенным посередине полупрозрачным шаром. Кругом была просто звездная сфера. Я несся меж звезд, превращенный сам в подобие космического тела. Вместе с тем и в бреду я осознавал, что я не космическое тело, а человек. И не лечу в космосе, а покоюсь где-то, а вокруг нереальные светила, а их изображение на экране. И бешеный мой полет — нереальное движение, а лишь поворот телескопического анализатора. Я не мчался, рассекая проходы меж светилами, а прибором отыскивал эскадры Аллана. И когда засверкали галактические крейсеры, я, жадно повторяя едва шевелящимися губами вслух цифры, считал их. Две светящиеся кучки, две растянутые струи огней — по 100 искр, каждая искра была хорошо мне знакомой сверхсветовой крепостью, неслись клином, острие нацеливалось на оранжевую, тусклую, постепенно гаснувшую. Я уже хорошо знал, что означает ее зловещее исчезновение. «Пробьются или не пробьются?» — думал я, трясясь слабой дрожью. У меня не хватало сил и на дрожь, лишь мысли пока не теряли ясности. «Пробьются или нет?» — думал я, выглядывая темные тела в густо пылающей массе огней. Тел было не меньше десятка, они неслись, покорные могучим механизмам кораблей, каждая в миллионы раз превосходила любой звездолет по объему и массе, а самое массивное составляло острие клина, вытянутая шея желтовато-белых огней кончалась черным клювом. «Сейчас клюнет», — шептал я. Меня все мучительнее била дрожь. Я плотнее прикрывал глаза, чтобы отчетливее узреть надвигающееся. А затем я увидел забушевавшие горнила и массы галактических кораблей, ринувшихся в фокус взрыва. В мозгу путались звезды и корабли. Звезды ошалело неслись в стороны, расшвырнутые взрывом пространства, а корабли пожирали новосотворенный простор пастями аннигиляторов и рвались вперед на исчезнувшую оранжевую, к нам на помощь. Потом я стал уноситься вверх. Я лежал на боку, скрючившись. Меня по-прежнему била слабая дрожь. Жизнь еле теплилась во мне. А в чадном бреду тело мое, могучее, как галактический корабль, вольно вынеслось в простор. Я не знал, куда меня уносит. Ликующее ощущение заполнило меня всего. Свобода! Я упал на пол в знакомом зале. На троне восседал властитель. Обширное помещение заполняли странные лики и фигуры, образины, а не образы. Я много раз уже наблюдал их в своем бреду. Я попал на совещание у великого разрушителя.